Глава 4. Ульяна. «Мама, ты надолго?» В глазах дочери горело беспокойство. Ей уже намного лучше, но она все равно нервно косилась на Диану. Моя малышка знала, что ей никогда не оставляла ее болеющей. Раньше. Но на горизонте появился ее отец, и все пошло по одному месту. И вот я, упакованная в одежду, больше напоминающую чехол по своей закрытости, стояла на выходе. «Милая, я ненадолго. Обещаю захватить тебе вкусняшку. Чего бы ты хотела?» Пыталась отвлечь дочь. На самом деле, это она заставляла меня не думать о предстоящем разговоре. Как будто своим настроением и недовольством и правда переключала напряжение. Дочь поджимала губы, смотрела на меня с подозрением. Ей всего 4, но мне иногда казалось, что значительно больше. А все из-за этих темных глаз, так похожих по цвету радужки на ее отца, сканирующих меня с головы до ног. Но в конце концов она сжалилась надо мной, выдохнула и недовольно пробурчала. «Картошку хочу», — Диана хмыкнула. Она-то знала предпочтение моей малышки как никто. Ну и явно ни капли не сомневалась в выборе. Я улыбнулась. «Конечно. Я куплю тебе самую вкусную картошку из всех. Набор целый с разными глазурями. Согласна?» «Согласна», — сдалась малышка и крепко-крепко обняла меня. «Боже, да иди уже! А мы посидим с твоей малышкой. Посекретничаем, пока моего шалопая нет. Все же никак не могу перестать наслаждаться разговором Юли. И это без всяких логопедов. Она все буквы правильно выговаривает. Но ты же знаешь, мы много занимались». Как будто оправдывалась я. Хотя я ни капли не врала, когда говорила, что у меня самый лучший на свете ребенок. Даже если у нас были какие-то проблемы, то они довольно быстро разрешались. Это же замечательно, да? Но вот знакомые иногда, хоть и по-доброму, но завидовали. «Иди уже. Пораньше уйдешь, побыстрее Юлька будет есть картошку», — подмигнула мне Диана, негромко добавляя: «Удачи». Да, видит Бог, удача мне понадобится, потому что внутри все в одну секунду снова стало гореть огнем. Этот пожар сложно было потушить, надо было скорее перетерпеть. В лифте критически себя оглядела. Не знала, правильно ли я подобрала наряд к сегодняшней встрече, но вроде ничего провокационного в нем не было. Обычное платье по фигуре, немного свободное, но в целом скромное, под самое горло. Из темной мягкой ткани, что оттеняло мою светлую кожу и волосы. Прическу я сделала тоже максимально простую, собрала все в высокий хвост. Из макияжа лишь пару раз мазнула по ресницам тушью. Я, в принципе, не красилась и в данной ситуации не собиралась делать из лица восковую маску. Покрутилась, пока ехала. Все максимально скромно, просто, но элегантно. Именно тот эффект, что я и планировала. Осипову не к чему будет придраться. Я назначила встречу в небольшом кафе неподалеку, очень уютном, но в то же время стильном. Место по своей обстановке прекрасно подходило для делового настроя. Выдерживать похабные взгляды Арса лучше в подобном заведении, что не располагало к вульгарности. Дошла быстро, специально не стала надевать каблуки, хотя вообще давно не носила их. На ногах были удобные лодочки на сплошной подошве. Задержала дыхание перед входом и вошла. К моему облегчению его еще не было, что вполне логично, ведь я пришла намного раньше. Хотела занять удобный столик и плюс ко всему успокоиться. Заказала себе чай с мятой и ромашкой. Жалкая попытка стабилизировать свое состояние, но хоть что-то. У меня вообще был вариант накачаться успокоительным, но не хотелось терять ясность ума. Выдохнула, а потом увидела его. Осипов тоже решил приехать чуть раньше. Вообще не сомневалась, что он это не из вежливости, а чтобы все проконтролировать и сразу же поставить меня на место. Взять инициативу в свои руки, так сказать. Прошло столько лет, но я до сих пор помнила его приемчики и привычки. Так что вряд ли бы он меня подловил на этом. Мужчина вышел из своей крутой дорогущей тачки, осмотрелся и усмехнулся. А потом, окинув взглядом пустую улицу, пошел в кафе. Не знаю, о чем он думал все это время, но на его лице сложно было прочесть хоть какую-то эмоцию. Двери кафе звякнули, и он оказался внутри. Безошибочно и безапелляционно, словно уже знал или чувствовал, где я, повернул голову в бок. Я в одно мгновение поняла, что все мои планы по остужению его горячей головы пошли прахом. Глаза Арса загорелись предвкушением и похотью. Я хорошо знала этот взгляд, и он не сулил мне ничего хорошего. Снова. Мужчина направился прямиком ко мне, а на его лице играла дьявольская улыбка. Мне же следовало собраться, потому что я не собиралась ему уступать ни на шаг.